Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, я всех вас хотел бы поздравить с этой первой патриаршей соборной литургии в наступившем 2013 году, которую мы отслужили в Успенском соборе Московского Кремля у гробницы с мощами святителя Киевского, Московского и всея Руси Петра. Святитель Петр – основоположник того собора, в котором мы сегодня с вами совершили богослужение. С этого святого храма, где мы находимся, и началась новая история Древней Руси с центром в городе Москве. Вот как в нашей истории все связано, как одно определяло другое. И самый непредвзятый исследователь видит, каково огромное значение православной церкви не только в формировании государства русского на берегах Днепра, но и укрепление того же самого государства с новой столицей на берегу реки Москвы. Жизнь церкви и народа так связана, что ее невозможно разделить. И по одной только причине, что народ – это и есть церковь. И практически так сохраняется до сего дня. С той лишь только поправкой, что многие члены церкви, крестившиеся, не воцерковились, не сознают себя членами церкви, не знают своей истории, не питаются от этих благодатных источников исторического и духовного ведения, а потому становятся легкой добычей тех, кто хотел бы разрушить всякую историческую память и веру православную. Мы верим, что не случайен был подвиг великих наших предшественников, великих князей, митрополитов, патриархов, царей, тех, кто умножал силу Святой Руси, в первую очередь обращая внимание на духовное состояние людей, на их идеалы, на то, что должно движить человеком в его жизни. Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры! Сегодня Церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы. Под этим наименованием мы подразумеваем, Церковь подразумевает празднование в честь ближайших родственников по плоти Господа и Спасителя, обручника Иосифа, святого царя, пророка и псалмопевца Давида, и святаго апостола Иакова, брата Господня и первого епископа Иерусалимского. Обручник Иосиф, вдовец, которому на 80-м году жизни первосвященник благословил принять в дом Деву Марию для хранения ее девственности и чистоты, который в детстве воспитывал Спасителя как отец, который уберег Пречистую Деву Марию и родившегося младенца Иисуса от гнева Иродова бегством в Египет, прославлен Церковью как ближайший по плоти родственник Господа и Спасителя. Церковь вспоминает также сегодня святого царя, пророка и псалмопевца Давида, потому что род Иосифа был из колена Давидова, из рода Давидова. Именно святой царь, пророк и псалмопевец проживший долгую жизнь. Этой с жизнью запечатлел свою веру в пришествие Мессии, Спасителя, Избавителя мира, которым и явился Господь наш Иисус Христос. По плоти своей, от колена Давидова, рожденный Пречистой и Преблагословенной Девой Марии. Обручник Иосиф был женат первым браком на женщине по имени Саломия. У них было несколько детей. И вот старшим в этой семье был мальчик по имени Иаков, который жил вместе с Иосифом. И по преданию вместе с ним и с Пречистой Девой Марии бежал в Египет. И в течение всей жизни Господь был особым образом связан с Иаковом, называл его своим братом. Так и Церковь именует Иакова братом Господним и первым епископом Иерусалимским, потому что после Вознесения Спасителя он возглавил эту первую христианскую общину в Иерусалиме. Вспоминая близких родственников по плоти Господа и Спасителя, мы через церковное торжество утверждаем ценность семейных отношений. Ценность отношений между близкими родственниками. К сожалению, сегодня жизнь устраивается так, что люди потеряли представление о божественной ценности семьи. Почему божественной ценности? Да потому что семья есть божественное установление. И не только семьи распадаются, потому что на людей обрушивается тот информационный поток, который не несет в себе никакого представления о семейной ценности, напротив, о грехе, как о неким образом жизни, романтизированным современным псевдоискусством. Но не только потому распадаются семьи. Распадаются еще и потому, что люди оказываются неспособными в близком общении друг с другом нести тяготы друг друга и так исполнять закон Христов. Молодые люди, вступая в брак, в первую очередь от брака ждут наслаждения. Но брак – это не только наслаждение, общение любящих друг друга людей. Это есть также и ношение тяготы друг друга. А тягота является и в болезнях, и в скорбях, и в неудачах по работе, и в потере материального благополучия, в потере жилья, работы. Да какие только трудности не сталкиваются на пути людей. И встречать семья должна эти трудности как одно целое. Жена не должна постоянно говорить мужу, что он неудачник. Если причиной неудач не является его какой-то собственный грех или собственная слабость, как это иногда бывает в случае злоупотребления алкоголем. То же самое и мужья должны принимать на себя тяготы жен, особенно когда их посещает болезнь или когда наступает возраст, который уже никак не связан с молодостью. Вот эти тяготы мужья должны воспринимать с благодарностью Богу за дар любви, за дар семьи, за дар детей. И мужественно встречать различного рода искушения, сохраняя верность жене, семье, единству семейного очага. Праздник Рождества иногда люди называют семейным праздником. И не только потому, что существует обычай этот праздник праздновать в семье. но и потому, что это праздник семьи. Младенец Иисус родился в семье. Он был Бога-человеком, его отцом был сам Бог. Но по Божьей воле он родился в человеческой семье. И его окружали не только мать и обручник Иосиф, но и другие родственники. Поэтому мы и называем этот праздник семейным праздником, утверждающим семейные ценности. Богу было угодно, чтобы институт семьи был связан с его пришествием в мир. И через Бога воплощение младенца Иисуса не просто освящается семья, но ей придается огромный божественный статус, что Бог соединил, то человек да не разлучит. Величайшие слова Божественного Писания, которые реализуются, осуществляются в семейных отношениях. Поэтому в этот второй день Рождества Христова наша особая молитва о семьях, о мужьях и женах, о родителях и детях, о том, чтобы Господь помог всем, кто живет в браке, сохранять чистоту отношений, любовь, дружбу, взаимную поддержку, способность носить тяготы друг друга, передавая семейные ценности следующему поколению, которое еще в большей степени уязвимо тем самым информационным потоком, который внесет в себе в том числе и разрушение семейных ценностей. Будем молиться Господу, Его Пречистой Матери, обручнику Иосифу, царю Давиду, Иакову, брату Господню, чтобы их молитвами Господь укрепил и благословил семьи наши, укрепил любовь между супругами, между детьми и родителями, дабы через семейную жизнь осуществлялось то великое призвание человека, которое связано с продолжением рода, с воспитанием следующего поколения в вере и благочестии. И будем помнить, что от того, какая семья, во многом зависит и то, каким становится человеческое общество. А от состояния общества зависит и состояние государства, состояние всего рода человеческого. Поэтому, молясь о благополучии семей, мы одновременно молимся о тех, у кого нету семьи, потому что нравственная закваска и сила, являемая миру через семейные отношения, благотворно сказываясь в отношениях общественных, в том числе отображается благодатно и на жизни людей одиноких. Да хранит Господь семьи наши, родителей и детей. Аминь. С праздником поздравляю вас всех.